Вор неторопливо приближался. Между сторожкой и домом довольно приличное расстояние, так что хозяин еще долго будет находиться на виду у охранника. А еще у этого сторожа на виду телемониторы, на экранах которых уже с десяток секунд маячит подруливший к воротам мопель с быками лабаза. И быки эти ведут себя в высшей степени странно. Они отчего-то не торопятся выходить из машины. Еще несколько секунд, и охранник, заподозрив неладное, поднимет тревогу. Тут-то будет шуму. Так-так. Ага. Театрально охнув, я посеменил в глухой стене дорожки и выпал из поля зрения охранника. Затем прижался всем телом к холодному кирпичу и начал всхлипывать, вздрагивая плечами. «Господи, солнышко мое, да что с тобой?» Встревоженно воскликнул вор, перешел на бег трусцой и в мгновение ока оказался рядом. «Ну что ты, ну, да я всех порву! Ну, скажи папочке!» Пробормотал он, обнимая меня за плечи и поворачивая к себе. «Ну вот и умничка, молоток!» Аккуратно ткнув вора коленом в промежность, я прислонил его задницей к двери, мертвой хваткой зажал жилистую шею и большими пальцами обеих рук изо всей силы надавил на артерии. Раз, два, три. На счете восемь парапет пару раз легнул ногой дверь и вырубился. Так, теперь охранник. В принципе, он может, не вставая с места, нажать на кнопку тревожной сигнализации, заблокировать дверь и ворота и взять в руки автомат. Но хозяину ничего не угрожает. Во дворе одна лишь лялька. Она не может быть источником опасности. То, что парапет утробно ойкнул и пару раз пнул дверь, может означать что угодно. Припадок, например. «Давай, парнишка, выйди из-за пульта. Ну, удались на пару шагов от пирамиды с автоматом. Открой дверь и посмотри, отчего это так странно ведет себя патрон. Ну?» «Ай, молодец!» — пробормотал я, выпуская из рук сползающего кулем по косяку парапета. Медленно растворив дверь, охранник выглянул наружу, подслеповато щурясь на меня и часто моргая от яркого солнечного света. «Чего моргаешь? Это не ты, это я, молодец. Все рассчитал как надо». Бац! Я от души зарядил охраннику в челюсть и вслед за его падающим телом влетел в сторожку. Ничего нигде не запищало, не зашумело. Значит, мои телодвижения пока не обнаружены. Операция идет как надо. Бросил взгляд на мониторы. Ага. Бойцы в опеле застыли, как истуканы, не шевелятся. Переживают, наверное, нервничают, гипнотизируют взглядами калитку. Жаль, через стекло не видно выражения их лиц. Наверняка это очень забавно. Ха. Однако шутки в сторону. Работать надо. Быстро разобравшись с кнопками и рычагами на пульте, я привел в действие электромеханический замок, отпирающий калитку. Спустя несколько секунд во двор забежали мент и Джо, наряженные в малосимпатичные лыжные шапки с вырезанными дырами для глаз и органов дыхания. В руках у них были автоматы лабазовских быков с присоединенными магазинами. А у мента, ко всему прочему, на плече висела здоровенная сумка, в которой совсем недавно покоились 720 лимонов. Крутая такая сумка, ярко-желтая, с кричащим, запоминающимся рисунком. Сумка-улика. Я похлопал вора по щекам и посторонился. Джо рывком поставил его на ноги, достал из кармана куртки гранату F1, с вкрученным запалом, и, потыкав ею в нос парапета, уточнил: у этой хреновины разлет осколков 200 метров. Ты в курсе? Промычав что-то нечленораздельное, вор ошалело поморгал и согласно кивнул. «Ну и молодец!» — констатировал Джо. «Так веди себя хорошо, если не хочешь без башки остаться». И, достав из кармана катушку скотча, быстро примотал гранату к колбу парапета, пропуская липкую пленку под спусковым рычагом. Полюбовавшись своей работой, Джо разогнул усики предохранительной чеки, вставил указательный палец левой руки в кольцо и буднично скомандовал. «Вперед, папаша! Ты нам не нужен. Нам нужны только бабки. Рот разинешь без команды и дерну за колечко. Если кто-то из твоих шевельнется, то же самое. Давай, двигай». Мы медленно двинулись в дом. Впереди на негнущихся ногах семенил парапет, вздев глаза к небу. Позади него на полкорпуса шагал Джо, скрючив указательный палец в кольце предохранительной чеки. А чуть поодаль я, подталкиваемый в спину автоматом мента. Едва мы вошли в прихожую, двое квадратных парней, сидевших на диване у телевизора, резко вскочили и в один голос рявкнули: «Шухер!», наставив на нас внушительного вида стволы, чудесным образом появившиеся у них в руках. Буквально 3 секунды после шухера из всех дверей, ведущих в прихожую, выглядывали злые, настороженные глаза и тускло блестевшие зрачки пистолета. Ну что сказать, неплохо вышкалена охрана у вора, молодцы. Однако мы тоже не зря мясо едим. Очень скоро настороженное выражение глаз охранников сменилось растерянностью, граничащей с отчаянием. Стволы медленно опустились вниз. Наверное, наш аттракцион выглядел весьма убедительно. Судя по информации, эти ребята — профессиональные телохранители. Для телохранителя главное — уберечь жизнь хозяина, а уж потом убить врага, если получится. Ситуация в прихожей сложилась абсолютно однозначно и кривотолков не допускала. Одно превратно истолкованное шевеление и два указательных пальца, синхронно дернувшись, унесут жизни клиентов. «Всем лечь на пол», — скомандовал Джо. «Оружие и радиостанции по ковру к центру комнаты». Телохранители на секунду замешкались. «Но...» Джо чуть-чуть тряхнул левой рукой, приводя в движение голову парапета. «Да, да, да!» — вымученно пробормотал Бор. «Делайте! Делайте, делайте!» Телохранители послушно легли на пол и запустили 7 стволов и 2 мотороллы по ковру к центру прихожей. Мент шустро собрал амуницию и уложил в сумку. Улику, ненавязчиво продемонстрировав ее всем подряд. Сумка эта принадлежала борцу-тяжеловесу Рубцу, который являлся одним из приближенных Лабаза. Практически все население Стародубовска знало в лицо как Рубца, завсегдатая городских соревнований и спортивных праздников, так и его сумку, сшитую на заказ на местном швейном комбинате. Когда понадобится, многие вспомнят про эту сумку. И тогда уже ничего не будет значить тот факт, что в настоящий момент владелец сумки коченеет в кустах неподалеку от съезда с автострады на дачное шоссе.